Глава 11. Перекус надолго не затянулся. Так, легкие закуски, кофе, чай. А затем Настя повела меня в подвал. Да, у дома оказался подвал. Даже не подвал, а подземные этажи. Меня провели в просторную комнату со стеллажами непонятного содержания и большим столом по центру. «Раздевайся до нижнего белья и ложись. Не бойся, не укушу. Ну, если только не сильно», — сказала Настя. «Так, жест доброй воли. Зависимость снимать будем». Думал я недолго. Плохого вроде мне не желали. Лег на спину и принялся ждать. «На живот ложись», — приказала Настя, доставая страшные даже на вид длинные тонкие иглы. Первую иглу я почувствовал не то чтобы больно, просто неприятно. Я вообще не люблю ощущать в себе инородные предметы. Следующие иглы я не чувствовал. Я спал. Проснулся я через 2 часа. Удобно это — иметь интерфейс и часы, и будильник, органайзер и много чего еще. И что же со мной сделали? Чувствую себя в норме. Проблем вроде нет. Правда, легкость появилась странная, как будто груз какой-то сняли. Увеличение параметра защиты от всех групп ядов на 10 единиц. Опа. Вот это подарочек. А как качать? Вот купить литрами. Или мышьяк на завтрак, обед и ужин. А если защита от всех групп ядов, то всякие там нервно-паралитические тоже не убьют? Я про зарин почему-то сразу подумал. Углубиться в свои мысли мне не дали. Пришла Настя. «Ну как, нравится?» — поинтересовалась она. «Спасибо, Анастасия. Щедрый подарок. Где такому учат?» «Много где. Много знать и уметь можно и не будучи игроком. Я травница и, смею надеяться, неплохая. А то, что ты получил, — это сплав из травничества и алхимии. Мы с Мариной вместе над тобой колдовали, но не суть. Не одевайся, сначала душ прими и подходи в кабинет». После водных процедур я вернулся в кабинет, где уже сидела Ласка. Она отложила какой-то фолиант и улыбнулась мне. «Ну как, курить больше не тянет?» — спросила она. «Так вот, что за странное чувство сброшенного времени я ощутил. Ведь и вправду не тянет больше. Золотиться можно, если запатентовать». «Нет, не тянет. Спасибо вам огромное», — с чувством сказал я. «Да не за что, это так, презент. Продолжим. Немножко продолжу тему кланов. Среди всех можно выделить клан Нано. Они практически не лезут во внутреннюю политику кланов, а заняты лишь исследованиями. Практически все разработки, которые видят свет, — их рук дело. 80% всех российских крафтеров в их клане. Спрашивай», — отреагировала Ласка на мою поднятую руку. «Что входит в крафт?» Не спросить я не мог. «Крафт я люблю. Не в смысле заниматься, а саму возможность. Хотя в реальной жизни, если это принесет неплохие деньги, то почему нет? Зарабатывать все равно придется. А с прежней работой мне уж точно теперь не по пути». Оказывалось, что в крафт входит все: от колец с сережками и мечами до пуль с божественной мощью. Ну и банки, склянки, куда уж без них. Этим, кстати, и занимались Настя с Мариной. А вот как это все сочетается в мире, было не понять, по крайней мере, мне. Я вообще потерял строгую нить вопросов, которую готовил. Слишком много информации. И перескакивал с одного на другое. Дальше меня интересовал вопрос ПВП. А конкретнее, каким образом обычный нехороший дядя с автоматом может проиграть бой тому же магу, например. И вот что я узнал. У всех классов в том или ином роде были как активные, так и пассивные защиты от быстро летящих предметов. Если маг просто ставил поле, которое рикошетило или поглощало урон, то врагу этот самый гипотетический плохой дядя просто не попал бы. Стелс он и в Африке стелс. Хотя прецеденты были. Как и в играх, здесь тоже решали очень многое прямые руки, ну или голова. Да и сама защита от физических атак росла. «Как я понимаю, все эти вопросы связаны с Митром?» — спросила Настя. «Да. Я очень не люблю умирать. И времени у меня до встречи чуть меньше 2 месяцев. Поэтому я очень обеспокоен. И поясните, почему такая странная формулировка? Обнулю. Почему не убью?» «Забыла тебе сказать», — начала Ласка. У игроков есть еще один плюс. До полной смерти нас отделяет количество уровней. Если тебя сейчас убить, то ты возродишься. Правда, уровень будет уже второй. Из перехода на новый уровень статов ты не получишь. Только когда перейдешь на четвертый. У каждой расы есть свои биологические часы, и когда приходит время уходить, ты тоже теряешь уровень. Но взамен ты снова молод и полон сил. Различные модификации организма также продляют жизнь, как и эликсиры. Да много чего есть. Офигеть, это же практически бессмертие. Не совсем так, но живем мы много, да. Если не грохнут, конечно. И не забывай, с каждой смертью прокачка становится тяжелей. Количество опыта, которое надо набрать, не уменьшается? Не совсем понял. Это если, допустим, я второй уровень, и мне со второго до третьего уровня надо 300 очков опыта, и меня убили, то с первого до второго становится 300? Да, это так. Только первого уровня нет. Обнуление — это спуск до первого уровня. Самый большой страх игроков. Потом подъема нет. Ты больше не игрок. И часто такое происходит. Задал очень насущный на данный момент вопрос. Не часто, но бывает. У Митра на счету два обнуления. Крепкие были парни. Не сдались. Тихо сказала Ласка. Это что, получается, придет человек, начнет меня убивать, и никто не почешется? Полиция там, дозоры всякие. Возмущенно сказал я. В дела игроков государство не лезет, если там нет их интереса. А убивать тебя придут тихо и незаметно. Да и система уберет всех лишних. Когда включается режим боя, а он включается всегда, то у биров возникает очень сильное чувство дискомфорта. И, как правило, они стараются покинуть это место. Теперь понятно, что в сауне произошло. Но это дело прошлое. А вот что по-настоящему? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, так? Так. Не сдамся. У меня 2 месяца, и теперь я точно знаю, как их проведу. Как ты узнала обо мне, понятно. А кланы как узнали? И Митр. Не все же кланы тебя звали. Только самые-самые, у кого есть оракулы на службе. Провидцы, менталисты, маги будущего, каких только названий не придумает система, но суть у них одинакова. Отслеживают вероятности тех или иных событий. Появление нового игрока незамеченным не останется. А с Митром непонятно. Не должен он был о тебе узнать? Не должен, но узнал. Время пока есть. Придумаем что-нибудь. А чем вообще живут игроки? Вопрос давно не давал мне покоя. Как и всех, нас интересуют деньги, власть, секс. Ничего не ново под луной. Просто у всех разные способы достижения цели. Не все игроки молоды душой, чтобы ввязываться в авантюры и бегать по данжам. Да и наша планета почти всех устраивает. Кого не устраивает, есть изнанка, да и вообще другие миры. А нашу с Настей цель ты знаешь. И даже можешь помочь. Да, кстати, куда перечислить долг за звонок? Если договоримся, то забудь. Если нет, то потом скажу. Практически всю информацию я тебе дала. Будут вопросы — спросишь. Согласен? В принципе, да. Как передать стат? Просто пожелай этого. Я мысленно пробежался по статам. Откуда вытянуть? Скоро повысятся сила и интеллект. Наверное, с интеллекта. Или все же с силы. Если качаются все характеристики, то что окажется сложнее прокачивать лет так через 50? Что проще, решить теорему Ферма и загадку черных дыр или поднять кусок скалы весом тонн в 5? Ответ понятен даже мне. Или взять в долг у системы? Нет, в долги влезать не будем. В итоге передал из силы. Ну вот и все. Я только что передал 5 миллионов наших деревяшек. Странное ощущение. Представил, что бы я мог сделать с этими деньгами. Стало обидно. Но потом я вдруг подумал, сколько в принципе я смогу заработать. Суммы не складывались, нули путались и смешивались с образами яхт, лимузинов и полуобнаженных красавиц. А потом в небесный танец всех прелестей жизни вмешалась фигура в темном балахоне. Она просто появилась, и мечты просто испарились. Помечтать даже нельзя. Везде проза жизни вмешивается. Меня не отвлекали, и увидев, что я вернулся в реальность, мы продолжили разговор. Итак, по первому делу все формальности соблюдены. Перейдем ко второму. Голос Ласки стал предельно сосредоточенным. У каждого игрока есть первый данж. Подарок системы, так сказать. Увеличенный опыт, шанс выпадения вещей максимальный, и лут с мобов просто шикарный. Если интересно, то лут идет на крафт, алхимию и все такое прочее. Есть только одна заковыка. Один ты его точно не пройдешь. Не на третьем уровне, да еще без класса. Смысл предложения понятен? Предельно. Как делить будем? Поинтересовался я. А что тут может быть непонятного? Я давно ждал чего-то подобного. Не могло быть такого, чтобы не было подземельев, драконов и иже с ними. Готов ли я к опасностям? К риску ради эфемерного чего-то? Готов. Не как пионер, конечно, но готов. Броня крепка, и танки наши быстры. Прорвемся. Деньгу и все, что выпадает из монстров, пополам. Если выпадает что-то особо ценное, оцениваем. И либо если тебе надо, то выкупаешь, или наоборот. Если никого не заинтересует, а такое, поверь, бывает, то несем на аукцион и продаем. Кстати, лут тоже можешь нам продать. А прайс по ценам тоже вы дадите? Если дела делать, то сразу серьезно. «Не боись, своих не кидаем!» — вставила своих 5 копеек Настя. «А поведайте мне, милые дамы, с каких это пор я стал своим?» — иронично поинтересовался я. «За тебя поручился Енисей. Этого хватает. Да и мы уже успели присмотреться к тебе», — ответила Ласка. «Тогда по общей теме вопрос решен. Осталось обсудить только частности. Просветите меня, о дамы моего сердца!» Разливался я соловьем. «Ты смотри!» — полуобернулась к Насте Ласка. «Чуть опору под ногами почувствовал, так прямо соловьем запел!» «А другие нам и не подойдут!» — ответила ей Настя. «Координационные вопросы завтра. Сначала посмотрим, чего ты стоишь. Сейчас поужинаем и отбой!» «Поесть я всегда согласный. Особенно, когда бафает на недостижимом мне пока уровне». Картошка, свежий лук, огурчики, помидорчики и окорок. Вкуснотища! Где они берут свежие овощи, интересно? Ведь не из магазина, это точно. Не резиновые они, а сочные и вкусные. Хотя о чем это я? Настя же специализированный травник, и уж помидоры с огурцами круглый год выращивать может. Время уже позднее, надо бы спать ложиться. Где мне лечь? Поинтересовался я. Не думаю, что ты сегодня ночью поспишь. Очень уж с большими бесятами в глазах ответила Ласка. «Еще один презент тебя ждет». «И какого рода?» «Что-то не нравится мне, как блестят у нее глаза». «Энергию тебе немного прокачаем, так сказать, расширим резерв». Почти обычным голосом произнесла она. «Можно поподробней? А то мне от ваших ухмылок как-то не по себе», — попросил я. «Почему нет?» «Ничего особенного, просто тантрический Джохан-Похан с выплеском всей энергии на финише». Уже откровенно хихикая сказала Ласка. «Или я тебе не нравлюсь, и тебе Настя больше по душе. Так извини, не игрок она». «Так откровенно секс мне никогда не предлагали. Да еще и при третьих лицах». «Да ладно, я не институтка какая, и в принципе согласен, но зубки показывать иногда надо». «Нравишься, Марин. Нравишься, чего скрывать? Вот только в свете последних событий, что я узнал, есть у меня один животрепещущий вопрос. Я не ксенобиолог, поэтому, чтобы не было конфуза, поведай мне, что у тебя там», — сказал я, косясь глазами на низ ее живота. «Ничего, не поперек», —